Так, тюрьма. Выигрыш казино. Ага, выигрыш казино. За что, да? А давайте посмотрим. Ну сначала тюрьму, ладно? Тюрьму посмотрим. Мы, наверное, разбирали, да, в анализе гороскопа. Тюремное заключение, это разбирали. Но вот кармический гороскоп не смотрели. Так, сейчас. Сейчас. Так, значит, он родился 8 декабря 67 года, 10 часов 45 минут, 10 часов 45 минут в Энгельсе. Так, получил срок 4 года за преступление. Ну, в натальной карте все классика. Сатурн хозяин 12-го, в оппозиции с Ураном в 9-м. 9-е, 12-е, формула преступления. Если участвует в этой формуле Сатурн, это тяжкое преступление, за которое грозит срок несколько лет. Как минимум вот 4 года, а то и больше. Вот. У Ходорковского, значит, тогда должна быть эта формула. Это к вопросу о том, какой у него асцендент. Нужно, чтобы у него был Сатурн элементом 12-го дома. Вот в этой формуле 9-12 должен участвовать Сатурн Ходорковский. Кстати, вот на Конгрессе, если вы были, вы не были на Конгрессе, там, значит, выступала, боюсь переврать ее фамилию, занимается, значит, психолог, и она как раз занимается вопросами садомазохизма, вот, и приводила гороскоп насильника. Мы рассматривали гороскоп жертвы, а она приводила гороскоп насильника. Так у него Плутон, ну, вдобавок к тому, что у него есть формула сексуального насилия и причинения физического вреда, она, по сути, выглядит так же. Первый и десятый поражаются седьмым и восьмым, при этом участвует пятый дом в напряженном взаимодействии с седьмым, и одиннадцатый, который говорит о преднамеренных действиях. Но этого мало. У него еще формула тяжких преступлений. Плутон хозяин 9-го в 12-м в квадратуре с Сатурном. И, кстати, вот здесь ярко видно, что Плутон управляет Овном, потому что только в этом случае создается формула тяжких преступлений. Овен в 9-м и Плутон в 12-м. Если взять Марс, то не получается. Формула тяжких преступлений. Вот, так что вот эта формула подтверждается. Ну, а теперь давайте рассмотрим, что же у него было в прошлых жизнях. Ну, естественно, что если он преступник в этой жизни, наверняка он занимался тем же самым в прошлых воплощениях. Вот. Пока человек исправится, пока, так сказать, до него дойдет, что убивать нехорошо, красть нехорошо, прелюбодействовать нехорошо, там, покушаться на чужую свободу нехорошо, чревоугодничать нехорошо, проходит несколько сотен воплощений. Это к вопросу о том, насколько человек разумное существо. Несколько сотен воплощений он не может выучить 5 нравственных законов. Всего 5. Ему требуется сотни воплощений, чтобы понять, что врать нехорошо, там, и так далее. Так что человек – существо довольно тупое. Так, так вот, как выглядит гороскоп его кармический. Сатурн в 12-м доме. Если в натальной карте он хозяин 12-го, то здесь вот просто в 12-м доме. И при этом он еще и хозяин 9-го дома, ну и пораженный Ураном. И создает тем самым формулу тяжких преступлений. Преступник в прошлых жизнях совершал преступления. И, соответственно, и в этой жизни не мог никак удержаться. Правда, бывают другие варианты. Значит, бывает так, что человек попадает в тюрьму, никаких особо тяжких преступлений он не совершил, но в кармической карте мы видим как раз эту формулу 9-12 с Сатурном, которая говорит о том, что он либо совершал тяжкие преступления, либо кого-то жестоко преследовал. Потому что это не только тяжкие преступления, это и жестокое преследование с Сатурном. Вот. Здесь, скорее всего, он был преступником. А, значит, в некоторых вариантах это может быть жестокое преследование своих противников. в результате которого они могли оказаться в тюрьме и жестоко пострадать.